Перед британскими магами существовали многочисленные примеры других стран, где магические школы имели достаточно стандартную программу обучения и никто из учеников там не погибал. Дамблдор на этот счет отмалчивался и все так же упорно продолжал сохранять старые и расширять новые смертельно опасные порядки Хогвартса, получая при этом полную поддержку со стороны Гриндевальда и статус невмешательства других стран во внутреннюю кухню Британских островов. Все эти факторы вкупе с собственной магической мощью директора Хогвартса делало невозможным какое-либо сопротивление со стороны магических семейств. Беглецов ловили и прилюдно наказывали в назидание остальным. За открытых критиков методов директора бралась бюрократическая мощь министерства, а зарождающиеся попытки диверсии и покушений на учителей предотвращались с особо жестокими последствиями как для исполнителей, так и для организаторов. Так все и происходило, пока в Великобританию не вернулся волшебник, что называл себя потомком самого Салазара Слизерина. Волан-де-Морт в кратчайшие сроки заполучил огромную поддержку множества семей и начал активное продвижение своего влияния на Министерство магии. Он задавал неудобные вопросы, противопоставлял свою магическую мощь самому Дамблдору и совсем не опасался ни Аврората, ни Ордена Феникса, ни самого директора. В какой-то момент политический кризис перерос в прямые столкновения на улицах. Маглы к этому не имели никакого отношения, так что разборки происходили в основном между волшебниками с двух противоборствующих сторон. Вскоре вспыхнула самая настоящая гражданская магическая война, а чиновники министерства один за другим сменяли сторону, переходя под контроль организации пожирателей смерти. Само название сторонников Волан-де-Морта подразумевало предотвращение бессмысленных смертей волшебников в школе, и маги охотно присоединялись к этому движению, чувствуя силу и смелость своего лидера. Целые магические семьи входили в круг Темного Лорда, а с наступлением горячей фазы в начале нового учебного года Хогвартс не досчитался почти что половины своих учеников, которые остались дома, пока их родители сражались в числе мятежников. Даже само прозвище «Темный лорд» зародилось как клеймо ежедневного пророка, придуманное маркетологами от мира магии с целью дискредитировать Волан-де-Морта. Однако он успешно использовал, казалось бы, негативную коннотацию себе во благо, присвоив новообретенный титул как показатель могущества, что лишь еще больше пугало прихвостней действующей системы. Воодушевление успехами оппозиции приводило все новых и новых сторонников, а дальнейшие прогнозы складывались отнюдь не в пользу директора Хогвартса. Серьезным фактором подобных мнений являлось то, что Дамблдор почти не покидал стен собственной школы, а также никак не реагировал на призывы Волан-де-Морта выяснить все один на один. Всем начинало казаться, что вот-вот министерство потерпит поражение и власть окончательно захватит Темный Лорд, принеся детям-волшебникам столь желаемую их родителями безопасность. А потом на помощь своему другу пришел Гриндевальд. Три десятка обученных волшебников Германии во главе с самим канцлером прошлись смертоносным вихрем по магической Британии. Дамблдор так и не покинул своей школы, продолжая вести себя как ни в чем не бывало и лишь раздавая указания оставшимся сторонникам и марионеточному министру магии. Противостояния Волан-де-Морта и Гриндевальда были поистине ужасающими. Гибли волшебники, разрушались дома, захватывались семьи, казнились причастные и страдали невинные. Трижды два мага сходились в схватке и трижды Волан-де-Морт отступал, проигрывая в силе и навыках столь могущественному противнику. Наличие у Гриндевальда бузинной палочки было общеизвестно, так что на другой исход никто и не надеялся. Кроме Темного Лорда, что сражение за сражением норовил хотя бы единичной победой отнять столь сильный артефакт у своего противника. И пусть оставшийся ослабленный Аврорат совместно с германскими союзниками из раза в раз побеждали и неумолимо теснили мятежников по всем направлениям, но время все же было на стороне пожирателей. Понеся значительные потери, они затаились в ожидании того, когда Гриндевальд вернется в свою страну. С каждой неделей к ним вербовались все новые сторонники, и вскоре они должны были вновь достичь изначальной численности. Пока же расклад сил не изменится, было решено действовать, следуя партизанской и диверсионной тактике, усложняя тем самым нормальное функционирование Министерства магии. И тогда именно в этот промежуток времени Волан-де-Морт пал. По неизвестной причине он напал на дом Поттеров, что являлись одними из немногочисленных сторонников Дамблдора. С потерей лидера активизировался потрепанный Аврорат двух стран, и мятежники стали терпеть одно поражение за другим. По итогу Дамблдор вышел победителем, так и не поучаствовав ни в одной битве, а гайки контроля за волшебниками закрутились еще сильнее. Из-за существовавшей на руках самых преданных сторонников Волан-де-Морта так называемой «черной метки» было известно, что каким-то образом темный лорд не погиб окончательно. Существовало множество слухов и теорий касательно его судьбы. Кто-то утверждал, что смерть в Годриковой впадине не что иное, как постановка, а на самом деле его захватили в плен и отправили на самые нижние ярусы Азкабана. Некоторые волшебники и вовсе обвиняли того в трусости, будучи уверенными, что Волан-де-Морт сбежал из страны далеко в Азию, спасаясь от Гриндевальда и Дамблдора. В любом случае, после той ночи 31 октября никто темного лорда не видел, отчего надежда на перемены с каждым годом становилась все слабее. Многие сторонники темного лорда отправились в Азкабан, но некоторые волшебники после поражения сменили сторону в надежде на снисхождение для их потомков. Никто не хотел, чтобы их ребенок погиб в школе, так что прецедент зародившегося противостояния позволил директору Хогвартса взять под контроль всех несогласных, даже не гарантируя при этом безопасность для их детей. Так и продолжились смерти учеников, беспощадные и бессмысленные. В среднем примерно 30% первокурсников не доживали до собственного выпуска, и с этим никто и ничего не мог поделать, так как все сопротивление было подавлено и уничтожено. В книге приводилась статистика, согласно которой почти 2/3 погибающих учеников являлись маглорожденными, так что это пусть и немного, но все же сглаживало углы и позволяло чистокровным рискнуть собственным ребенком в надежде на то, что тот выживет. Можно было попробовать сбежать, но союзные страны выдавали беженцев обратно, а в новом свете волшебники считались прислужниками маглов, что для консервативного британского магического общества являлось в какой-то степени даже худшей альтернативой. После прочтения этой книги голову так и грела шальная мысль, что при возрождении Волан-де-Морта я сознательно захочу последовать за ним. В этом нужно благодарить Дамблдора, так как я еще на первом курсе прочувствовал весь тот мрак, что исходил от директора и распространялся по всему замку. Спасибо ему за стимул. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/yelp0hw/planeta, когда пал статут секретности. https://disk.yandex.ru/sqn08/vgukst, Гриндевальд. https://disk.yandex.ru/irn2sudi/spsjg, Гриндевальд против Волан-де-Морта. Глава 3. Скандинавское путешествие. Идем, плывем, летим мы, в далекие края. Хоть выглядим крутыми, нам не дают житья. Нам страшненько живется, нам песенку поют. А в песенке поется о том, как все умрут. Если Гилдероя Локхарта и можно было назвать излишне нарциссичным, сумасбродным или чересчур безответственным, то в отношении нас он показывал и свои положительные качества, а щедрость и доброжелательность были в числе самых заметных и очевидных. Чего стоит наша отправка за покупками в косой переулок, в котором наш опекун приобрел каждому из своих подопечных комплект зачарованной одежды для загадочного предстоящего путешествия, а также некоторые волшебные принадлежности, предназначенные специально для походных условий. Потратив на это действо первую половину светового дня, я, наконец, побывал в этом знаменательном для всей Поттерианы месте. Хотя, технически, я уже посещал косой переулок перед первым курсом, просто в тот момент слияния двух сознаний, которыми я идентифицирую себя как личность, еще не произошло. Так что пусть у меня и оставались воспоминания части мальчика Кайла, но, увидев воочию этот магический квартал и посетив знакомые по канону магазинчики, мне довольно быстро стала заметна разница во взгляде на окружающий мир. Если, будучи маглорожденным мальчиком, я смотрел во все глаза на происходящее тут и там волшебство, хотя так и ничего полезного и не запоминал, сохраняя в памяти лишь собственное эмоциональное состояние, то теперь мой мозг старался подмечать, казалось бы, обыденные, но очень полезные бытовые детали волшебного социума. Я до сих пор не мог окончательно влиться в эту магическую действительность. Мне все еще приходилось переключаться с так называемого магловского мышления, которому способствовала как сама личность Кайла, что прожил с простецами всю сознательную жизнь до школы, так и личность попаданца, которая с магией до собственного перерождения в реальной жизни и вовсе не сталкивалась. И пора уже было перестраивать свой мозг на нужный мне лад, чтобы по итогу не оказаться среди волшебников белой вороной. Поправочка, мертвой белой вороной, ведь с подобным мышлением мне навряд ли удастся выжить. У меня имеется пара-тройка расширяющихся походных палаток, умасливал Локхарт нашу группу после посещения всех необходимых лавок, так что мы, в принципе, прикупили все необходимое. Как вам обновки? Нравится? Набор «Волшебник в путешествии» просто прекрасен, мистер Локхарт. Большое спасибо, ответил я за всех остальных. Он и правда был здоровским, имел кучу полезных зачарований на одежде и походных вещах, а стоил, как по мне, неприлично много денег, почти 30 галеонов за один полный комплект. Да брось, Кайл, отмахнулся он от моей благодарности, при этом немного зардевшись. По прошествии недели в нашем обществе он стал обращаться к своим подопечным по именам, убирая все эти обращения мистер и мисс. Более того, если моя задумка сработает, то все вы сможете оставить покупки у себя. Считайте это моим подарком на, в честь нашего с вами знакомства, вот, нашелся он с ответом, благожелательно улыбнувшись в ответ на наши удивленные лица. Как я и говорил, Локхарт проявлял по отношению к нам невиданную и оттого подозрительную щедрость. И как бы я ни старался, но найти подвох в его действиях у меня так и не получалось. Да, он был богат, не знаю, насколько сильно, но по его поведению и отношению к персоне Локхарта других волшебников, что мы повстречали в косом переулке, складывалось впечатление, что он богат достаточно, чтобы выделяться этим среди прочих среднестатистических жителей магической части Великобритании. Вместе с этим, настораживало и упорное молчание опекуна о нашей точке запланированного путешествия. Локхарт ни в какую не хотел даже намекать, куда именно мы все отправимся и как долго все это продлится. Уже прошли первые числа июля, и я бы очень не хотел из-за его задумки застрять в какой-нибудь дыре на все лето, упустив возможность погостить у семейства Уизли. Больше этого я не хотел, разве что только погибнуть где-то в заднице мира. Моей голове так и не давала покоя мысль о том, что все это неспроста, и найти доказательства обоснованности своих подозрений, или же наоборот, увериться в собственной неправоте, я не имел никакой возможности, как и предотвратить потенциальную угрозу для себя и остальных. Мне в очередной раз приходилось плыть по течению с одинокой надеждой на лучшее, так как все иные варианты действий, что возникали в моем сознании, содержали в себе куда больше риска и грозили уже самыми что ни на есть реальными опасностями. Запрет волшебства у несовершеннолетних волшебников на лето в этом мире заменялся другими, более серьезными ограничениями и правилами. Как я узнал в одной из книг, никому из детей без специального разрешения от Министерства магии не позволялось покидать страну, и даже для чистокровных волшебников, что хотели свозить своих чад в отпуск на континент, появлялась целая куча бюрократических трудностей и заморочек. Понятное дело, что министерству пришлось ограничить волшебников подобными новыми законами. Иначе, с такими порядками в Хогвартсе все британские семьи уже давно бы переехали в другие страны, с куда более дружелюбной системой образования. И, насколько я понял, уже завтра нам предстоит куда-то направиться вместе с Локхартом, который каким-то чудом умудрился добиться разрешения министерства на перемещение собственных временных подопечных за границу. Поначалу я считал, что это самое загадочное путешествие будет проходить в пределах британских, шотландских или ирландских земель, но наш опекун умудрился уже дважды проговориться насчет того, как сильно нам повезло получить возможность побывать в другой стране. Только вот куда именно нас занесет нелегкая доля бытия подопечных Гилдероя Локхарта, никто так и не выяснил. Будучи в очередной раз не в силах на что-то повлиять, я отпустил свое беспокойство на этот счет. Мне крайне надоело переживать за свою жизнь и здоровье львиную долю времени, так что в какой-то момент мне удалось выдохнуть и попросту смириться с вероятностью собственной кончины. Уж лучше помереть в процессе познания этого мира, чем ежедневно изводить себя параноидальными теориями. Хватит с меня беспокойств, нужно приучаться учитывать возможные угрозы, но не посвящать этому занятию все свое время, силы и нервы, если я, конечно, не хочу по итогу оказаться кем-то на вроде Аластера Грюма. 7 июля. Служанки Локхарта разбудили нас в совсем уж неприличную рань. В такое время даже самое сущее зло должно отдыхать, а ученики Хогвартса и подавно. Однако, благодаря столь бодрому и нетерпеливому опекуну, что своей активностью насчет сборов очень быстро согнал с нас всю сонливость, все ребята, включая меня, начали настраиваться на трудный день вне уютного дома. Необходимые в нашем путешествии вещи были собраны еще за день до этого. Сейчас же, основное время мы тратили на переодевание в специальную походную форму, на приведение своего внешнего вида, за который достаточно сильно переживал Локхарт, в относительный порядок, а также на моральную подготовку, с которой я, находясь в хорошем расположении духа, помогал остальным своим друзьям, с кем общался на протяжении каникул. Не забывайте, что самое главное, это слушать Локхарта. Скажет нам идти за ним, мы идем. Скажет стоять и ждать, стоим и ждем. Все-таки он за нас отвечает и по логике вещей обязан обеспечить нашу безопасность в случае чего. Давайте постараемся хотя бы собственноручно не нарываться на неприятности, и тогда, я надеюсь, путешествие и правда пройдет безболезненно, а может, того и гляди, даже нам понравится, говорил я ребятам, когда мы нашей маглорожденной пятеркой собрались в комнате для мальчиков, перед этим выгнав оттуда Финч-Флетчли. Наверное, мои слова и не справлялись с задачей поднять всем настроение, а скорее создавали видимость какого-то плана и стабильности. Просто-напросто тешить ребят тем, во что я и сам не верил, мне казалось неправильным. Пусть уж лучше я буду откровенен, а ребята отринут преждевременное воодушевление и не будут расслабляться, чтобы не поплатиться за это впоследствии. Однако, ребята излучали внимательность и сосредоточенность на моих словах. Гарри кивал в такт почти каждому моему слову, Софи практически заглядывала мне в рот, Саллиэн как обычно кривилась, но это скорее означало ее перманентное расположение духа, чем несогласие со сказанным. Джек Спинкс и вовсе казалась мне вызывающе храброй, будто бы это мы являлись пуффендуйцами на фоне этой истинной гриффиндорки. Пока мы общались и настраивались на путешествие, дверь в комнату отворилась, а к нам заглянула голова Локхарта. «Готовы? Давайте, давайте!» — хлопнул он несколько раз в ладоши. «Берем свои сумки и спускаемся вниз. Нам уже пора вылетать». Он удалился и проделал то же действие с другой спальни, где находились Гермиона и нелюдимая Лили Мун. «Ну, что, удачи всем нам, мне захотелось чем-то показать нашу сплоченность в предстоящем путешествии, и я не придумал ничего лучше, как протянуть руку ладонью вниз». Первым свою ладонь на нее положила догадливая Софи, а потом подключились и остальные. Так как это был первый раз, когда я проделывал знакомый из прошлой жизни знак сплоченности, ребята мешкали, не зная, что предпринять дальше. «Мы совсем справимся», с этими словами я начал двигать рукой вверх-вниз. «Мы совсем справимся», я повторил эти действия, и уже почувствовал вовлеченность остальных в придуманный мною на ходу ритуал. «Мы вверх, совсем, вниз, справимся». Ребята стали вторить моим словам. «Мы совсем справимся», уже кричал каждый из нас, заряженный энергией, а на последнем слове наши руки направились вверх и разошлись по сторонам. «И чего вы так кричите?» — зашла к нам в комнату хмурая Гермиона. Увидев наши позитивные лица, она заметно расстроилась, так как не являлась участником упущенного процесса единения. Мне так и не удалось заставить себя включить девочку в наш круг общения. Умом я понимал, что действия Гермионы на испытаниях были правильными с ее точки зрения, но вот чувствами. Когда от знакомого человека внезапно сбоку прилетают парализующие чары, а ты в этот момент проживаешь одно из самых опасных событий своей жизни, вынужденный впоследствии беспомощно лежать и нагнетать себя, безучастно ожидая развязки, это сильно влияет на отношение к человеку. Учитывая ее первоначальное предательство, а также деятельность осведомительницы МакГонагалл, я не спешил вновь завязывать с ней общение, хоть и считал это отчасти неправильным. В школе будет видно, сможем ли мы найти с ней общий язык и начать все с чистого листа, или же окончательно порвем когда-то зародившиеся дружеские узы. «Ничего, Гермиона», — ответил я с каменным лицом, — «мы уже спускаемся, и тебе советуем. Пойдем, ребят». Загрузив свой багаж в знакомый микроавтобус, мы уселись в салоне и приготовились к полету. «Ничего не забыли? Все на месте? Смотрите сами, возвращаться за вашей палочкой или носками мы уже не будем», — объявил нам Локхарт, усевшись на водительское сиденье. «Все готово, мистер Локхарт. Скажите, а сколько времени займет наше путешествие? Хотя бы приблизительно». Решил я попытать удачу и задал ему беспокоивший меня вопрос. «Кто знает, кто знает», — он задумался, — «надеюсь, за неделю-две управимся. Так, раз все готовы, то отправляемся в путь». Он воодушевленно завел свой магомобиль и взлетел, а снизу нас провожали вечно улыбающиеся служанки. Летели мы куда-то на восток, так как взошедшее на небосвод солнце светило нам в лицо, отчего Локхард даже надел вычурные блестящие очки. Когда мы добрались до побережья, я уже было подумал, что полет будет проходить через Северное море, но нет, транспорт пошел на снижение прямо у береговой линии. Приземлились мы у какой-то скромной лачуги на берегу, а рядом с ней нас встречали трое взрослых мужчин, плащи на которых выдавали в них волшебников. «А мы что, уже прилетели?» – спросил Гарри, когда машина заглохла, так быстро. «Хе-хе», – рассмеялся Локхард. «Да, дальнейший путь мы проделаем без моего малыша, увы. Любые летающие средства запрещено использовать при пересечении границ, для этого нужно особое разрешение, которое в нашем случае и не нужно вовсе». Локхард покинул транспорт, а мы последовали его примеру. «Доставайте вещи и подходите сюда», — крикнул он нам, направившись в сторону ожидающих волшебников. Нацепив на себя рюкзаки и похватав сумки, мы общей кучкой приблизились к лачуге и деревянной пристани, что располагалось рядом с ней. Поблизости не было ни души, и лишь вдалеке пролегала асфальтированная магловская дорога. «Позвольте представить, мистер Шоу, сотрудник отдела по контролю за несовершеннолетними волшебниками», указал он нам на первого человека из стоящей троицы. «Этот уважаемый волшебник будет сопровождать нас в этом нелегком деле, и я попрошу слушаться его так же, как вы слушаетесь меня». Представленный нам бледный человек, на лице которого любая эмоция приобретала оттенок угрюмости, оглядел нашу толпу пронзительным взглядом. «Сотрудник министерства, а он-то нам зачем понадобился? Хотя, выглядит достаточно логично, что министерство в подобных случаях выделяет своего человека, который бы проследил за тем, чтобы учащиеся Хогвартса никуда не слиняли, пока будут находиться в другой стране. А эти два похожих друг на друга волшебника, братья Стэнли, мы воспользуемся их услугами морских перевозчиков». С этими словами один из братьев улыбнулся, выставляя на всеобщее обозрение свои гнилые зубы, и заклинанием отменил дезиллюминационные чары, после чего нам открылся вид на длинную парусную лодку, что, оказывается, все это время стояло у причала. «Добро пожаловать на борт Йохана Стремительного, ребятки», — сказал нам второй из братьев, что был сильно похож на своего брата внешне, но имел более коренастую комплекцию. «Довезем вас до точки назначения с ветерком, хе-хе, мы поплывем, но куда?» — спросил я, вытаращив глаза на появившуюся будто из воздуха посудину. «Куда-куда, в Скандинавию, куда же еще?» — ответил он на это, тем самым вызвав стон недовольства от Локхарта. «Это же был сюрприз!» Эх, опекун неодобрительно покачал головой на действие слишком длинного языка морского перевозчика. «Ладно, чего уж тут, забирайтесь на борт», — сказал он нам, вернув свое исконное расположение духа. Посудина была небольшой, состояла полностью из дерева и относилась на вид к той эпохе, когда маглы еще рубили друг друга мечами, а Европу населяли феодальные правители. «И сколько мы будем плыть на ней?» — шепнул я Локхарту, на что тот лишь отмахнулся. «Доберемся быстро, паруса же зачарованные. Да, по воздуху было бы быстрее, но это министерство, со своими законами», — кивнул он в сторону сопровождающего, «доставляют определенные неудобства. Выше нос, Кайл, это же самое настоящее приключение», — попытался он меня подбодрить. «Только дело было в том, что приключений мне хватило сполна еще на первом курсе Хогвартса. Нужно признать, что пересекли мы Северное море на паруснике достаточно быстро. Какое там примерное расстояние? Миль 500? Ну так мы преодолели их за какие-то 12 часов. Два паруса судна какими-то особыми зачарованиями надувались столь сильно, что нос судна кренился вверх, отчего на корабле плавание ощущалось каким-то аттракционом. Я устал повторять про себя слова благодарности за отсутствие морской болезни, так как, глядя на Саллиен, которую всю дорогу от ощущений качки выворачивала наизнанку, подобного состояния я бы не пожелал и врагу. Прибыли мы в маленький портовый городок, что располагался у одного из многочисленных норвежских фьордов, а к этому времени солнце уже клонилось в закат. «Так, заночуем в городке, а с утра отправимся в горы», — уведомил нас Локхард, когда мы причаливали к пристани. «Скажите спасибо братьям Стэнли за их услуги, хотя, мешочек галеонов это сделает куда лучше», — с этими словами он кинул коренастому брату этот самый мешочек. «Все, ребята, покинуть судно». «Йо-хо-хо, наш опекун не упускал ни единого случая, чтобы подурачиться, а лица других волшебников подтверждали мое мнение о том, что Локхард немного сумасшедший. Но, как ни странно, в хорошем смысле этого слова, что здесь являлось редкостью. На ночевку мы устроились и правда в самой обычной магловской гостинице, а Локхард даже не использовал никаких чар, просто оплатив ночь на всех нас непонятно откуда взявшимися у него кронами. Неужели я только что стал свидетелем проявления его предусмотрительности, чудеса, да и только. День, проведенный в плавании, уже подарил всем нам множество незабываемых эмоций. Особенно это касалось Саллиен, которая под конец плавания стала похожа своим цветом на брокколи. Теперь я хотя бы знал, куда именно лежал наш путь. Захотел Локхард попутешествовать по скандинавским горам? Да пожалуйста, ничего не имею против пеших прогулок на природе. Реальность оказалась куда более приземленной, чем мне представлялось во снах. Я несколько дней мучился кошмарами, сражаясь мачете с агрессивной растительностью где-то в джунглях, и при всем при этом меня еще и преследовал зловещий хохот профессора Спраут где-то на задворках сознания. Так что пеший туризм по горам – это еще очень даже приемлемый выбор нашего опекуна. 10 июля. И снова идем мы куда-то, бормотал я себе под нос, шагая в общей колонне позади Локхарта. Наше путешествие было очень странным. Мы куда-то целенаправленно двигались, следуя какой-то зачарованной карте нашего опекуна, который проводил целую уйму времени, что-то в ней рассматривая. Мне удалось еще в начале пути заглянуть туда, но увидел я лишь какие-то несвязные каракули. «Это особая карта, Кайл», — сказал мне тогда покровительственным тоном Локхард, «в нее может заглянуть лишь тот, кто знает, куда именно она должна его привести». Понятное дело, конечный маршрут карты мы так и не выяснили, уже третьи сутки перемещаясь по горам, холмам, лесам и равнинам, переходя новые фьорды и неустанно следуя за нашим целеустремленным опекуном. Позади нас шел мистер Шоу, так что наша компания передвигалась в центре эдакого построения. Не сойти с намеченного пути, ни как следует остановиться и насладиться видами нам не разрешали. Ситуацию спасали палатки с расширенным пространством. Я даже представить боюсь, насколько трудная магия в их создании задействована, ведь уместить полноценные апартаменты в тонкий слой между тканью брезента должно быть жутко сложным делом. Сделать так, чтобы чары работали долговечно, исправно и главное, безопасно для их использования. Именно в этих чудесах магического искусства мы и ночевали, а также могли согреться и посидеть на настоящем диване посреди дикой природы. Очень жаль, что их распаковка занимает приличное количество времени, из-за чего палатки ставились только на ночь. Ну, а дневное время уходило целиком и полностью на пешие перемещения по изменчивому рельефу скандинавской местности. Мы даже обедали в пути, поедая приготовленные с утра пайки на ходу. За столь длительные по времени переходы ноги превратились в жалобно скулящих попутчиков. Мы настолько выматывались, что при ночевке попросту вырубались без сил только для того, чтобы с утра пораньше нас разбудили и мы продолжили свой путь в одному Локхарту известном направлении. Он, кстати, частенько прибегал к какому-то тонизирующему средству у себя в бурдюке, отчего был все время бодрячком и ни капли не показывал собственной усталости. Я тоже такой хочу. А вот с направлением, по которому опекун нас вел, было что-то явно не так. Мы могли идти несколько часов вперед, а потом внезапно повернуть под острым углом в сторону. Могли пройти какое-то расстояние, после чего внезапно поворачивали назад, проходили его снова и потом в очередной раз разворачивались, следуя тем же путем. Один раз мы и вовсе начали двигаться какой-то спиралью, хотя была достаточно ровная поверхность, и мы явно имели возможность преодолеть пройденное расстояние раза так в 4 быстрее. Короче говоря, либо наш опекун окончательно рехнулся, либо все эти походные несуразности в нашем перемещении были частью какого-то ритуала, чтобы добраться до определенного места с магической составляющей. И сегодня, наконец-то, цель нашего пути должна была выясниться. Да, это она, ура! Вдруг закричал Локхард, переполошив наш строй своим поведением. Ребята, посмотрите. Он позвал нас к себе и указал пальцем на какой-то огромный камень в отдалении. Что это? Скала какая-то? Спросил Гарри. Однако, подходя к непонятному объекту все ближе, мы все шире открывали свои рты, находясь в изумлении. Это была каменная голова лошади, огромная каменная голова лошади, и она двигалась. «Да будет вам известно, что это, друзья мои», — заговорил радостный Локхард, показывая в сторону головы, что заинтересованно повернулась в нашу сторону, хрустя камнями, из которой она и состояла, начало прохода в долину живых камней. «Уникальное место, чтобы вы знали. Я читала про нее», — воскликнула Гермиона. «Это же одно из семи магических чудес света». «Именно. И как раз к нему мы и направлялись. Благо, у меня было вот это», — указал он на карту. «Никто не найдет эту долину с воздуха, и даже порталы в этих местах не работают. Более того, как известно, данная магическая аномалия скрывает себя от глаз не только маглов, но и волшебников. Как же хорошо, что у вас есть такой опекун, как я. Немногим счастливчикам удается побывать в этом чудесном месте. Чем же это место такое особенное, было понятно из названия». Локхард, окрыленный собственным успехом своих начинаний, радостно подошел к лошадиной голове, которая стала его обнюхивать. «Мне даже на какой-то момент показалось, что она его сейчас сожрет, и я так и не смог решить для себя, хочу ли я этого или же нет. Это обязательное действие любого волшебника, что желает посетить долину. Подойдите ближе, смелее», — позвал он остальных. «Этим действием страж понимает, что вы не причиняли вред долине, не крали отсюда живые камни и не имеете дурных намерений». Нас поочередно обнюхали вслед за Локхартом, а на нашего сопровождающего из министерства лошадь даже не сильно фыркнула, отчего его чуть ли не снесло порывом ветра, смешанного с каменной крошкой. Но все обошлось, и даже этому вечно чем-то недовольному работнику дали условное добро на вход. «Ведите себя прилично и ни в коем случае не обижайте этих созданий», — дал нам наставление опекун, — «тогда и они вам никакого вреда не причинят». Перед нами открылся удивительный вид целой экосистемы, которая вся состояла из камней. Здесь были камни-птицы, камни-животные, камни-растения и даже камни-насекомые. Каждый из них был очень похож на свой аналог из флоры или фауны магловского мира, и все они занимались повседневными делами, не обращая на нас никакого внимания. Неизвестно точно, каким образом была образована долина живых камней. Кто-то утверждает, что ее сотворил сам Мерлин, зачаровав уникальными чарами столь же уникальный метеорит, что сюда приземлился. Другие же настаивают, что долина существовала задолго до его рождения, находя упоминание о ней еще у асатрийских шаманов древности. Их предание гласит, что это место – точка сражения трех божеств, что своей войной раскололи когда-то гладкие норвежские берега, образовав увиденные вами фьорды. По легенде, здесь встретила смерть божество, имя которого затерялось в пучине лет, и оно раскололось на мириады каменных осколков, что начали жить своей жизнью. Вжился в роль рассказчика наш опекун, смотря вместе с нами на открывшийся вид, что потрясал наше воображение. «Я обязательно напишу об этом месте книгу. В долине живых камней нам дали полную свободу. Мы ходили и здоровались с каменными созданиями, давали себя понюхать, осмеливались гладить самых дружелюбных и успокаивали самых нервных. Лично мне попалась на глаза каменная пантера, что лежала на гладком камне и осматривала всех нас свысока, находясь на небольшом возвышении. Я был уверен, что смотрит она прямиком на меня, как бы предлагая подойти и поздороваться. Было страшновато, ведь почти все увиденные мною животные отличались своим маленьким размером, а пантера эта была размером со своего реального прототипа. Я не смело приближался, замечая по пути ее кошачьи повадки. Существо, созданное целиком из камня, каким-то образом умудрилось перенять даже инстинкты у настоящих животных. Воистину, магическое чудо света. Не разрывая взгляд, я протянул руку и аккуратно погладил ее по загривку. Ладони ощутили теплую и приятную шершавость камня. Вдруг, пантера открыла свой рот и лизнула мое лицо каменным сухим языком. Поначалу я испугался, но поняв, что меня не собираются есть, продолжил гладить столь необычное магическое создание. Локхард же внимательно следил за каждым из нас, не забывая при этом и самому взаимодействовать с живностью долины. Он вел себя так, будто чего-то ждал то ли от нас, то ли от каменных животных, и это мне даже показалось немного подозрительным. Так и проходили целые часы наших забав в долине живых камней. Уже вечерело, и с каждым часом Локхард становился все грустнее и печальнее, пока вдруг не случилось это. «Ребята, идите сюда, смотрите!» — крикнула Саллиен, он поклонился мне. Самым первым к ней подбежал воодушевленный Локхард, а следом примчались и все остальные. Рядом с Саллиен стоял каменный барашек немного меньший размером с реального и оглядывал нас озорным взглядом. «Салли, дорогая, ты уверена?» — спросил заискивающий Локхард. «Не могла бы ты у него что-то попросить, например, подпрыгнуть. Это очень важно, просто сделай это. Хорошо, барашек, подпрыгни, приказала каменному созданию девочка, после чего он охотно выполнил ее поручение, оттолкнувшись копытцами от земли и подпрыгнув где-то футов на 5 вверх. Получилось, обрадованно воскликнула Саллиен. Я еще ни разу не видел ее в столь счастливом состоянии. Получилось, да, пробормотал окрыленный Локхарт и от собственных чувств даже затопал на земле и затанцевал. Да, да, да, у меня все получилось, у меня все схвачено. С каждым произносимым слогом он выплясывал какую-то ужасную смесь чечетки и диска, находясь в раздрае. Мы находились в явном замешательстве. «Мистер Локхарт, а что это значит?» – спросил я у опекуна. «Ху-ух!» – он отдышался от устроенного представления. «Это значит, мой дорогой Кайл, что Салли получилось найти своего нового питомца. Это достаточно редкий случай, когда животное из камня привязывается к волшебнику и соглашается покинуть вместе с ним долину. По-другому камни отсюда вынести нельзя, да и утратят они свои волшебные свойства. А они, между прочим, являются очень ценным и редким ингредиентом. Да что там говорить, даже философский камень был создан из такого. Но, вы же не тронете барашка?» – спросила испуганно Саллиен. «Пожалуйста, я тоже подумал, что сейчас Локхарт уведет нас из долины и пустит барашка под нож, под кирку, точнее, да». «Что?» – нахмурился Локхарт. «Нет-нет», – замахал он руками, «наоборот, мне очень важно, чтобы твой питомец жил припеваючи вместе со своей хозяйкой, ведь каждый из этих созданий вырабатывает новые камни внутри себя и постепенно сбрасывает старые, которые вполне себе пригодны для использования, так что тебе не стоит беспокоиться на этот счет, и мы с тобой обсудим по приезде домой твое полноценное опекунство, дорогая Салли». Он с нежной улыбкой потрепал ее по головке. «Вот это поворот! Но, зачем вам эти камни?» — спросил я у него. «Вы же, ну, богатый человек, а я и не говорил, что мне они необходимы ради денег. В любом случае, это не твое дело, Кайл, только не обижайся, но не буду же я раскрывать все тайны своим подопечным, даже таким хорошим, как вы». Я заметил, как хмурится министерский служащий, что полностью услышал весь диалог Локхарта. «Интересно, что у него сейчас на уме, и всю ли правду нам рассказал опекун? В любом случае, похоже, что Саллиен вытащила счастливый билет, обзаведясь своим собственным фамильяром. А пантера ведь меня даже лизнула, но вот поклониться мне и не подумала. Ну что, пора возвращаться домой. Я же говорил, что путешествие будет незабываемым. Саллиен, ты пойдешь со своим дружком впереди, я хочу познакомиться с тобой поближе». Неужели Локхарт изначально рассчитывал, что кому-то из нас подчинится живой камень? Но откуда он мог знать наверняка? Хотя задумка, признаюсь, хорошая. Использовать школьных подопечных, которые, как бы, должны быть обузой для любого волшебника. А Локхарт сумел из этого извлечь нешуточную выгоду, если, конечно, вовремя подсуетиться с опекунством маглорожденной девочки. И самое главное, что его хитрый план, похоже, никак нам не навредил. Можно его пригласить в школу обучать нас? Никогда бы не подумал, что захочу себе в учителя Локхарта. Все же, он явно будет в разы лучше любого из тех извергов, что сейчас обучают детей в Хогвартсе. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/ipm/677j2z5w Каменная голова лошади. https://disk.yandex.ru/icl/48hklav Каменная пантера. https://disk.yandex.ru/vazakmsaua Каменный барашек. Глава 4. Семейство Уизли. Жили, будто князлы, 7 веселых Уизли. Все семейство, бедлам с детства. Ох уж эти Уизли. Когда мы дружно тем же маршрутом вернулись из нашего путешествия, дни стали пролетать один за другим в блаженных заботах проживания в гостеприимном доме Локхарта. Сам опекун все свое внимание сосредоточил на Саллиен, потеряв к остальным ребятам всякий интерес. Нет, он все так же был общителен и доброжелателен к нам, но пропала та незримая связь, которую он поддерживал с каждым из учеников Хогвартса. С ним можно было пообщаться, что-то спросить или за обеденным столом рассказать, как прошел наш день, но вот инициатива от самого Локхарта в этом плане исчезла. Зато Саллиен, ее наш опекун не оставлял ни на миг, посвящая все свое свободное время на более близкое знакомство с девочкой. Нет, никаких интимных поползновений со стороны Локхарта не было. По крайней мере, даже намека на это я не заметил. Он просто постоянно что-то ей рассказывал, знакомил со своим домом куда подробнее, нежели остальных, и даже служанкам наказал во всем слушаться мою однокурсницу. Похожие отношения Локхард демонстрировал и к новому постояльцу, каменному созданию, которое Саллиэн с легкой руки обозвала кабарашком. Имя это было забавным, но достаточно быстро приклеилось к существу, и никак иначе его уже не называли. Опекун окольными путями доставал специальную смесь какого-то волшебного комбикорма, который с радостью уплетал кабарашек. Именно благодаря этому, а также из-за заботливого отношения к Саллиэн, Локхарту удалось расположить к себе зверька, который принял волшебника если и не за друга, то за хорошего знакомого своей хозяйки, отчего и отношение к нему стало соответствующим. Гилдерой Локхарт оказался тем еще хитрым лисом. Волшебный зверек был достаточно активным, во всем слушался свою хозяйку и частенько линял, сбрасывая камешки со своего тела, которые методично собирали служанки и относили их в кабинет своего господина. Как-то раз подобный камушек удалось обнаружить и мне, я тихонько убрал его в карман, оставшись незамеченным, после чего спрятал его в чемодане. К сожалению, подобных случаев более не предоставлялось, так как служанки следили за кабарашком денно и ночно. Но даже единичному экземпляру редкого живого камня я был рад. Никогда не знаешь, в чем именно подобная вещица может пригодиться. В крайнем случае, продам его кому-нибудь, или сделаю подарок, если так и не найду применение волшебной вещицы. Еще раз я утвердился в мысли, что наш опекун имел значительные связи во всем Министерстве магии. Как иначе объяснить тот факт, что всего за несколько недель ему удалось добиться статуса постоянного опекуна для девочки? Да, для этого в один из последних июльских дней Локхард вместе с Саллиэн отправились в министерство на обязательную процедуру подтверждения опеки. Как ни странно, но по словам девочки, ее мнение учитывалось столь же сильно, и при отсутствии желания ребенка, в опекунстве могли спокойно отказать, несмотря на все возможности богатого волшебника и его всяческих полезных знакомых за спиной. Однако, Саллиэн согласилась. Отличительными чертами девочки были не только низкий рост и пессимистичный и даже местами злой характер, но и достаточно здоровый прагматизм. Во всей этой ситуации девочка разглядела при отсутствии каких-нибудь подвохов относительно светлое будущее. Богатый волшебник, что будет ее обеспечивать? Место, где она сможет проводить лето без опаски и со знакомым добродушным опекуном. Защита, которая ей может подсобить даже в Хогвартсе, так как Локхарту девочка важна живой, ведь в случае смерти Саллиэн рассыплется и ее питомец, а свойства живого камня исчезнут вместе с ним. Все это подтолкнуло ее к согласию с опекунством, а я ее даже и не думал отговаривать. Да, это таило в себе вероятные риски. Да, Локхард мог оказаться со своими скелетами в подвале, который он вскоре после нашего приезда забаррикадировал так, что я и думать перестал попробовать туда попасть. Но рекомендовать девочке отказаться от взаимовыгодного договора с опекуном являлось бы куда большей глупостью, от которой пострадал бы в итоге не только я, но и сама Саллиэн, если бы прислушалась к моим словам. Насчет защиты, кстати, Локхард, как ни странно, в один из дней обратился ко мне. «Кайл, я же в курсе того, как ты помогал своим однокурсникам с первым годом обучения в замке. Он является по-своему сложным, так что это очень смелый и правильный поступок. В последующих же курсах, скажем так, вы неизбежно отдалитесь друг от друга, ведь Хогвартс откроется вам в полной мере. Я хочу тебя попросить присмотреть за Салли во время учебы, как ты делал это на первом курсе. И в благодарность я, скажем, буду присылать тебе денежный подарок каждое лето. Ну, что скажешь?» «Конечно, я согласился. От халявных денег, тем более, магических, отказываться не имело смысла, да и Саллиэн мне была не чужим человеком. Если у меня будет возможность помочь ей в чем-то, я это сделал бы и без всяких денежных стимулов. Плюс эго так и грела мысль о том, что даже взрослый волшебник оценил мои успехи и действия на первом курсе. Продолжая я в таком темпе, и, быть может, стану подавать определенные надежды у сильных мира сего, отчего вероятность моей кончины во время обучения неизбежно снизится, если этот мир вообще умеет работать по законам логики и здравого смысла. Лето определенно благотворно на меня влияло. Оказалось, что за пределами Хогвартса все не так уж и плохо. Волшебники являлись не маньяками, психопатами и убийцами, а довольно обычными людьми со своими достоинствами и недостатками. Маглы работают прислугой или живут в своем мире, они являются наглядным материалом построению собственных тел ради ингредиентов, как это нам преподносил Кверелу. Пусть у каждого есть свои интересы, и разнообразные интриги в любом обществе неизбежны, но в этом социуме можно и нужно было именно жить, а не выживать. Более того, пример Локхарта показал мне весь спектр возможностей даже для маглорожденных волшебников. Стоит закончить Хогвартс, и министерство будет выплачивать тебе магловские деньги, а статус волшебника позволит жить вполне себе комфортной жизнью. Да, эта идиллия спокойно может быть нарушена службой в министерстве или вербовкой того же Дамблдора, а то и началом крупномасштабной войны между целыми континентами. Но в призме мирного времени, существование в этом обществе в качестве волшебника имело бесспорные преимущества и преференции, ради которых стимул безболезненно окончить Хогвартс усиливался, заглушая желание отомстить всем учителям в общем и директору в частности. Только вот мне предстояло еще целых 6 лет проучиться в этом проклятом всеми богами замке, а события канона подразумевали достаточно высокую вероятность новой гражданской войны, стоит лишь возродиться Волан-де-Морту. И у меня даже мыслей не было, каким образом ее можно пережить, и на чьей находиться при этом стороне. Не думаю, что темный лорд весь такой родитель за добро и справедливость. Скорее, он видится мне точно таким же властным волшебником, как тот же Дамблдор. Только вот у одного получилось подмять под себя власть, а другому было суждено проиграть и кануть в забвение на вот уже 11 лет. 1 августа. Просыпались мы неохотно, так как до самой ночи рассматривали подарки Гарри, что тот получил на свой день рождения. Да и к тому же Локхарт, прознав про именинника, устроил нам самый настоящий пикник на фоне заката, наняв для этих целей специального зачарователя, что на этот день обустроил полянку перед домом опекуна во что-то поистине волшебное. Гарри был счастлив. Свои 12 лет он встречал в кругу друзей, получал поздравительные письма, разнообразные мелкие подарки, что с точки зрения подростка воспринимались как настоящие сокровища. Вот что значит заменить извечное одиночество у Дурсли на дружбу в ряду однокурсников. Меня достаточно сильно умиляло, как сильно Гарри ценит любое проявление заботы и внимания со стороны кого угодно. Да он даже Локхарта стал боготворить, когда узнал про намечающийся пикник. Наступила долгожданная дата, на которую было запланировано сменить место пребывания и погостить последний месяц каникул Рона. Локхарт оповестил нас о переписке с миссис Уизли. В ней они обо всем договорились, так что при помощи камина с летучим порохом матушка Рона прибыла сегодня с самого утра прямиком в дом к нашему хитрому опекуну. И почему он не забрал нас с платформы при помощи этого камина? Неужели причиной являлось лишь его желание полетать, да прокатить впечатлительных учеников, произведя положительное впечатление? Воистину, мотивы Локхарта неисповедимы. Молли Уизли оказалась горячей поклонницей столь известного писателя, так что вместо быстрого отправления взрослые чаевничали внизу, а мы тем временем сидели на готовых чемоданах и прощались с остальными маглорожденными однокурсниками. «Без вас здесь будет куда скучнее», — призналась с грустью Софи. «Сейчас уходите вы, потом уедет Джек». Саллиэн постоянно с Локхартом. «Выше нос, подруга», — пихнула девочку оптимистичная Джек. «Здесь же настоящий курорт по сравнению с Хогвартсом. Кайфуй и получай удовольствие, а мы скоро встретимся в школе». «Да ладно тебе, Софи», — положил я ей руку на плечо. «Проведешь оставшееся время вместе с Гермионой. Я же знаю, что вы неплохо общаетесь, а без нас вся неловкость между вами спадет». «Да, ты права, Джек. И ты, Кайл, спасибо за поддержку», — согласилась она, сидя на моей заправленной кровати и болтая ногами. «С Гермионой довольно интересно. Она неплохая девочка, ты же знаешь, а я и не говорю тебе ничего против. Но ты в курсе про нашу с ней ситуацию, так что лично я не в обиде». В комнате повисло неловкое молчание. «Так что, увидимся в Хогвартсе», — через какое-то время подала голос задумчивая Саллиэн, которой все еще было немного неловко перед остальными за появление у себя редкого питомца и постоянного опекуна. Пусть девочка и скрывала свои чувства, но ее настроение было не способно врать. Саллиэн очень важно было не потерять новоприобретенных друзей, но и отказываться от возможности проводить лето у Локхарта она не хотела. «Теперь же, следующие летние каникулы мы проведем порознь, и одному Дамблдору известно, попадется ли нам столь же приемлемый опекун, или нашей маглорожденной сестре-братье суждено будет нарваться на кого-то ужасного или жестокого». «Да», — ответил я, витая в собственных мыслях, «всего-то через месяц, и уже снова в школу. Даже думать не хочу, что нас там ждет. Дети, Кайл, Гарри, идите сюда. Миссис Уизли готова отправляться, крикнул нам звонким голосом с нижнего этажа Локхарт. Ладно, ребят, до встречи. Отдохните перед школой как следует, сказал я, после чего обнял поочередно Софи, Джек и Саллиэн. Подобная близость была в новинку всем нам, и даже я испытал нечто волнительное в своих действиях. Гарри так и не решился повторить мои объятия на девочках, жутко при этом засмущавшись и бессвязно пролепетав слова прощания. Девочки и те зарделись, ощущая пикантность ситуации. Что поделать, этот месяц мы провели, находясь постоянно вместе, так что девочки стали для меня достаточно близкими людьми. Да и не подразумевал я под объятиями что-либо неприличное. Обычные дружеские обнимашки, после которых мир не кажется таким уж мрачным и безысходным, хотя бы на какое-то время. Кажется, я чувствую в себе ростки сентиментальности. Покатив свои чемоданы, мы с Гарри спустились вниз, а там нас уже ожидали стоящие в сторонке Локхарт и улыбающиеся Молли Уизли. Ну что, ребятки, пора отправляться. Рон вас уже, наверное, заждался там. Она потерла руками, осматривая нас. До свидания, мистер Локхарт, обратился я к опекуну. Спасибо за гостеприимство. Прощайте, друзья, помахал он рукой и приложил белоснежную салфетку к веку, вытирая несуществующую слезу и вызывая тем самым умиление у миссис Уизли. Мне было бесконечно приятно проводить с вами это лето. Гарри, Кайл, при упоминании моего имени он подмигнул. Хорошей вам учебы, когда-нибудь мы обязательно встретимся. Так, дорогие мои, Молли Уизли положила нам руки на плечи и стала тихонько говорить, сейчас мы с вами переместимся в мой дом с помощью летучего пороха. Знаете, как им пользоваться? Я кивнул, а Гарри замотал головой. Нужно взять горсть пороха, зайти в камин и громко и четко сказать место, в котором вы хотите оказаться. В данном случае нужно произнести слово «Нора», после чего сразу бросить порох себе под ноги. Все понятно, вроде бы несложно. Гарри почесал затылок и вопросительно посмотрел на меня. Надеюсь, он не запнется в одном слове, как это произошло в канонной версии событий. Да, все понятно, миссис Уизли, спасибо, ответил я. Я могу пойти первым и показать Гарри на примере, как это делается. Да, хорошо, хорошо. О, и еще одно, она огляделась и подобралась к нам поближе. Дело в том, что у Рона есть сестра, Джинни. Думаю, он говорил вам о ней. Так вот, она в этом году поступает в Хогвартс, поэтому я убедительно вас прошу, в ее присутствии ни словом, ни намеком, ни жестом не общайтесь на все темы, что связаны с Хогвартсом и обучением там. В обратном случае, вы можете не только подвергнуть опасности мою дочку, но и сами по итогу схлопочете наказание в школе. Будет лучше, если вы с Роном будете проводить время отдельно, а Джинни отдельно. Договорились? Молли обеспокоенно на нас взглянула, а я и забыл про это. Джинни же будущая первокурсница, и ей, как и ее соседке, Луне Лавгуд, еще предстоит познать все прелести школьной жизни. А мы им и правда не должны ничего рассказывать, если не хотим сделать только хуже. А ведь у них на курсе не будет попаданца со взрослым сознанием, который дойдет до большинства основ и правил в первую же неделю учебы. Что же будет с первокурсниками в этом году? И нам что, и правда остается лишь уподобиться другим старшим курсам, и безмолвно наблюдать за растерянностью и страданиями детей, потрясающая жестокость, которая, как оказалось, имеет две стороны медали. И мы, пока что, полноценно прочувствовали только одну из этих сторон. Да, я сглотнул ком в горле, мы ничего ей не скажем и касательно Хогвартса общаться с ней вообще не будем, миссис Уизли, я обещаю. Вот и славно, замешкалась она от неудобного разговора. Неужели, взрослые вот так вот смиренно принимают столь дикие правила для своих детей? Это какие же назидательные примеры происходили на их памяти, раз уж любые зачатки возмущения или открытого несогласия не упоминались не то что в газетах, но и в частных беседах. А ведь, судя по всему, миссис Уизли знает, что это дико, но поделать с этим ничего не может, отчего притворяется, будто бы это является нормой. Как будто запрет на общение с дочкой первокурсницей, которая, на секундочку, может легко погибнуть в школе, это какая-то обыденность, что является здесь в порядке вещей. С подобными мыслями я и встал в камин гостиной, что при активации расширился и стал занимать почти всю стену. Кое-как уместил рядом с собой чемодан, взял пригоршню пороха, предоставленного мне миссис Уизли, и приготовился к своему первому перемещению в пространстве с помощью магии. «Нора», — сказал я твердо и четко, бросив порох себе под ноги. После этого действия перед глазами появились всполохи яркого зеленого пламени, а мир вокруг на секунду будто бы сузился. Необычные ощущения, даже описать их хоть как-то было затруднительно, но негативных чувств не было, скорее они являлись необычными и непривычными в человеческом понимании. В любом случае, к этому волей-неволей придется привыкнуть. «Кайл, привет!» — подскочил ко мне Рон, который сидел на полу рядом с камином у себя дома. «Отходи скорее, в камине подолгу оставаться нельзя, а то другие своим прибытием тебя могут вытолкнуть». С этими словами Рон взял мой чемодан, а также протянул руку, чтобы я вышел из камина, не слишком сильно перепачкавшись. «Как я рад тебя видеть!» — воскликнул мальчик, когда я оказался в комнате. «Я тоже рад встрече, Рон. Спасибо еще раз, что пригласил нас пожить у тебя», — ответил я своему рыжему другу. «Да брось ты!» — отмахнулся он. «Матушка мне все уши прожужжала про вас. Правда, она больше говорила о Гарри, но ты тоже упоминался, когда я рассказывал ей о наших уроках и твоих успехах». Внезапно, позади меня показалась яркая зеленая вспышка, и в камине очутился чумазый Гарри. Мы помогли ему выбраться. «Ну что, рассказывайте, как вам опекун? Чем занимались, кроме этой поездки?» «Круто, на самом деле. Я бы тоже хотел туда съездить, но папа сказал, что попасть в эту долину очень сложно и дорого, так что пока, видимо, не судьба». Рон опечаленно вздохнул. «Да, Локхард позволял использовать трех своих сов, которые относили письма нашим друзьям. Так, Гарри в основном писал Рону, а я переписывался с Невиллом, Симусом и девочками нашего факультета. Даже Сьюзен письмо отправил, поздравляя ту с днем рождения, который прошел еще в начале июля. Пока мы общались с Роном и делились впечатлениями, которые не передать на бумаге, из камина появилась миссис Уизли, с удивительной легкостью выбравшись из него, ни капли не запачкавшись в копоти и саже. Она немного задержалась, видимо, хотела дать нам побольше времени, прежде чем мы выйдем из камина. Ну, или еще поворковала со своим кумиром, кто ее знает. «Добрались, ребятки. Отлично. Рон, проводи друзей в свою спальню, а потом покажи им наш дом и окрестности. Через несколько часов жду вас на обед, так что далеко не уходите», — сообщила миссис Уизли, отправившись по своим делам. Рон последовал указаниям матушки, и мы направились вслед за ним на самый верхний этаж просторного уютного дома. По помещениям в доме, их расположению и магическим приблудам, сразу можно было понять, что здесь проживают волшебники. Тут и там нам встречались самые разнообразные чары, от часов в гостиной, которые показывали состояние каждого члена семьи Уизли, до зачарованных предметов на кухне, будь то полотенце, что натирало стеклянную посуду, или же веник, который самостоятельно подметал пол. Нам в какой-то степени повезло, так как моя спальня находится на самом верхнем этаже, — говорил нам по дороге Рон. «Перси, Фред с Джорджем и Джин не имеют спальни на первом, так что нас вряд ли будут беспокоить или чем-то мешать. Но вот Упырь, да, он может быть проблемой. Люк на чердак, где он сидит, находится прямиком в моей комнате. Так-то он обычно тихий, только скрипит чем-то постоянно. Но вот бывает, что-то находит на него, и Упырь начинает завывать. Я уже привык, но вы, будьте готовы», — сообщил он нам, поднимаясь на лестнице. «Рон, а зачем вам Упырь на чердаке? Он от чего-то защищает?» — задал я вопрос мальчику. Мне и правда было любопытно, так как об Упырях мне было известно достаточно мало. «Не, вроде бы, родители его держат как домашнюю зверюшку. Хотя, близнецы мне как-то рассказывали, что присутствие Упыря предотвращает появление других темных тварей в доме. Не знаю, может, это была их очередная шутка». Вдруг, прямо на лестнице на нас выбежала маленькая Джинни Уизли, одетая в пижаму. Она во все глаза уставилась на Гарри, находясь в каком-то шоковом состоянии.